Глава 19. Артем. Пока хирург, которого я вызвонил через десятых знакомых, рассказывал мне про ее травмы, внутри закручивалась болезненная муть, словно наваливался грипп. Сбили на тротуаре, Порше, ненавижу миллиардеров, год в гипсе, просвеченные рентгеном шурупы в ее тонких ножках. Все это превратилось в игольчатый шар, который жарил прямо в мозг. И почему-то на ум приходила собственная авария. Снег, Москва, огни, форсаж. Сознание, вспененное шампанскими виски. И вылетел к чертям. Перевернулся. Вытащили, спасли. День в отключке. Все зажило, как на собаке. Сказали, родился в рубашке. Собственно, так и есть, и я фартовый. И пусть это была совсем другая история, но внутри царапало неприятно словом «Порше», словно я был причастен. Я смотрел на армянина с внушительным носом. Тот и говорил мясисто, со вкусами, с маком, словно рассказывал, как готовить шашлык, а не про терапию при травмах конечностей. Почему она? Почему сейчас? Зачем эти ассоциации? Дурь какая-то. Думал я, стараясь не пропустить ни слова врача. Ретрит. Предупреждали же, что когда начинаешь заниматься духовными практиками, тебя будто проверяют на вшивость. Чем серьезнее занимаешься, тем занятнее проверка. И бросать потом дело опасное. Вот и началось. Сейчас, когда я решил отстраниться от мира, мир ломился ко мне, как вспотевшие родственники из провинции с чемоданами и мятым тортом. Мир не давал сконцентрироваться, потряхивая перед носом дурацкой гостиницей, бандюками и прослушкой в номерах. Не позволял захлопнуть дверь, глядя мне в душу больными глазами гаечки и сшибая революции в лоб. Ее слова, ее губы, ее бедра, ее смех. А теперь и травмы подсаживали меня на крючок, будто я был глупым гупиком. Спокойствия внутри как и не бывало. Теплая она, трогательная, смешная. И оттого еще невозможнее было все, что говорит доктор. Боли неизбежны, шурупы вот-вот сами начнут раскручиваться под давлением кости. Реабилитация только с опытным специалистом. Избегать повторных переломов. Тут всю ногу из кусочков собирали. Видите? Видите? Тучный палец тыкал в рентген. А у меня мороз по коже. Не может это быть про нее. А как уберечь от переломов? Взять бы и поместить гаечку, ну, не знаю, в лебяжий пух, в лепестки, в подушки, чтобы потом, как джин в сказке, я мог уменьшить ее и положить в карман, зная, что она больше никуда не вляпается. Я вышел из кабинета. Она вскочила на здоровую ногу, поджав больную, но все равно чертовски красивая. Отчего-то стало стыдно за все, что у меня было в этот год и не было у нее. И за вчерашнюю обиду на ее ненависть. Хотелось быть в ее глазах героем, но я почувствовал себя кучкой дерьма, которое разворошили палкой. Такой молодец, аж пованиваю. От подобного чувства обычно тянет отмахнуться, заглянцевать, запудрить и доказать, что все в порядке. Но разве получится отвернуться от нее? «Скорей бы домой и в душ», — вздохнула гаечка. «А потом спать. Я почти не спала сегодня». А меня с души воротило возвращать гаечку в каморку, в которой только метлы хранить. Кого бы выселить? Из-за плеча подал голос Вася. «Шеф, скорее не получится. Вся трасса красная в навигаторе. Похоже, с одной стороны ремонт дороги, который мы видели, с другой — авария. Может, поверху объедем?» Пока мы дошли до авто, я все решил. Усадил гаечку, заглянул в телефон. Пара кликов, звонок и готово. Тихо, чтобы не услышала гаечка, дал распоряжение Васе и сел в салон. Машина тронулась, заехала в ямку. Гаечка рядом поморщилась. «Болит нога», — всполошился я. «Немного». «Ничего, скоро будет лучше», — улыбнулся я. «Обещаю». И получил награду. Она улыбнулась в ответ. Без вызова, просто так. Эля. Под любимое мною радио Монте-Карло автомобиль полз по узким улочкам Старой Ялты, на которых, как в Италии, с трудом могли разъехаться две машины. Мимо окна проплывали старые постройки, балкончики, отдыхающие, коты, кедры, мимозы с розовыми кисточками на концах. На солнце блестело все. Натертые подошвами пешеходов бордюры, витрины магазинчиков, пайетки на кепках и солнечные очки. Мы притормозили у аптеки, затем у гастронома. Оставив меня в прохладе салона, Артем с Васей отлучились и вернулись, нагруженные пакетами, сложили их в багажник. Поймав мой взгляд, Артем улыбнулся. Снова тепло, а не как ковбой Мальборо. «Прости, я сразу не сказала. Не купишь мне хлеба и колбаски?» — попросила я. «Я дам деньги. А то вряд ли доскочу до магазина по нашим горкам в ближайшие пару дней». «Уже», — ответил он. «О, спасибо. А куда мы едем?» — спросила я из любопытства. «Домой». «Вот хорошо». Хотелось мороженого, но просить его еще и за ним сбегать было как-то не камильфо. Кажется, я обнаглела и разленилась. И вдруг, сев рядом, Артем извлек из пакета, оставшегося в руках, обычное эскимо и стаканчик. «Какое будешь?» «Эскимо», — просияла я, чуть не захлопав в ладоши от внезапной радости. «Угощайся. Ты же позволишь мне угостить тебя такой мелочью?» «Да, спасибо». Я взяла из его рук мороженое, отчего-то счастливое, что он подумал заранее. Да еще и купил не какое-то современное с пафосным названием и вырви глаз оберткой, а вот такое, как в детстве, мое любимое. Фух, пронесло. Боялся, что ты заберешь пломбир. Люблю грызть вафельные стаканчики, подмигнул Артем. Я рассмеялась. Разве миллиардеры такое едят? Я люблю все простое. Вася вез нас неторопливо, объезжая дыры в асфальте, дам в купальниках и парео, роскошные машины, мужичков с тачками, велосипедистов, пока мы не уткнулись в шлагбаум. Я увидела впереди набережную. Залитые солнцем плиты отражали солнце, как зеркала. Море ленивым, синим зверем накатывало волны на гальку, отдыхающие прятались в тень, в отличие от молодежи на самокатах, роликах и моноколесах. «Приехали», — объявил Артем. «Предлагаешь прогуляться?» — удивилась я. «Нет, все по плану», — спокойно сказал он и пересадил меня под тент белого электромобиля. Не отвечая ни на один мой вопрос, Артем дал распоряжение загорелому юноше за рулем, и мы понеслись, обгоняя юнцов на колесах, вдоль края моря, широкой площади с каменным Лениным, кофеен и киосков, крыльев ангела, брошенных им, видимо, по причине жары, и увитых почти отцветшими глициниями беседок. «Мы едем в ресторан?» — пыталась догадаться я. «У тебя какая-то встреча? Пережидаем пробки? Объезжаем их?» «Почти», — сверкнул белозубой улыбкой Артем. И электромобиль покатил нас к причалу. Протыкая небо мачтами, покачивались у берега белые, синие, красные красавицы яхты и даже один пиратский корабль. Электромобиль остановился у мини-лайнера с острым белым носом, выделяющегося из всех судов и суденышек. «Такси подано», — спрыгнув на землю, сказал Артем и, взмахнув воображаемой мушкетерской шляпой, шутливо поклонился. «Но это...» — пробормотал я пересохшим внезапно ртом. «Не такси». «Почти. Доставляет за деньги по указанному маршруту. Разве что без пробок». Весело парировал Артем. «Или ты хочешь в пробку?» «Нет, но...» «А Вася?» «Вася не потерялся в песках Дакара и тут не пропадет, уверяю. Тем более вот он». Наш кривоносый боец ММА уже грузил на яхту бесчисленные пакеты и тоже улыбался. Пришлось сдаться на милости в руки Артема. Вася подстраховал нас на мостках и на палубе. Артем пронес меня через кают-компанию с белыми диванами и розами в круглых вазах на стеклянных столиках в каюту. Из шикарной спальни в кофейных тонах была открыта дверь в мраморный санузел, компактный, но с блеском. Я кашлянула, в горле запершила. Я же не настолько продажная. «Артем, ты меня неправильно понял», — просипела я от волнения, как пропитая алкоголичка. «Я совсем не это имела в виду, когда сказала «неси меня куда хочешь». «Ты сказала, что хочешь в душ и спать», — ответил он, усаживая меня на широкую кровать. «Зачем ждать? В море спится прекрасно, я пробовал. Никто шуметь не будет, волны не в счет». Но облизнула губы я, пытаясь подобрать слова. Он прилип к ним взглядом на мгновение, затем повернулся к шкафу, раскрыл его, с победным видом извлек пару белоснежных халатов на вешалках. «Нас не обманули, ура! Махровый и вафельный. И полотенце. Пользуйся». «А если захочешь есть или пить, жми на эту кнопку возле кровати. Справишься?» «Но когда мы доберемся до Алупки, я тебе обязательно сообщу. До Турции одна не уплывешь, не переживай». Голос его был мягким и добрым, ни намека на хищника, которого я видела сегодня. «В пакете мазь и обезболивающее, вода на тумбочке. Отдыхай с удовольствием и ничего не бойся. Солдат ребенка не обидит». Артем вышел и закрыл за собой дверь. Я сглотнула и увидела в отражении зеркальной двери свои ошалевшие глаза и взъерошенную макушку. Пол плавно качнулся. В недрах яхты что-то негромко загудело. За раскрытым окном крикнула чайка. «Ну что, Эля, такси заказывали? А что дальше? Ковер-самолет?» Яхта еще не отчалила, а меня уже контузило предположениями. Не выдержав буйства мыслей, я хлопнула ладонью по кнопке. Артем появился через несколько секунд, просунув голову в приоткрытую дверь. «Так быстро проголодалась? Чего изволите, мисс?» «Не проголодалась. Я просто... А вдруг у меня морская болезнь?» «У тебя морская болезнь?» — всерьез озадачился Артем. «Нет, но могла бы быть». Он рассмеялся и встал в полный рост в проеме, опираясь на дверной косяк, а макушкой втыкаясь почти в потолок. «Могла бы. А еще, конечно, мы могли бы затонуть во время этого сложного путешествия, но есть спасательные жилеты. Могли бы случайно обнаружить Атлантиду, однако, увы, маршрут заезжен, яхта в отличном состоянии, и шторм не ожидается». «Да. И что же, вот так и поплывем?» «Так и поплывем. А если что-то случится с капитаном?» Спросила я, понимая, что мелю несусветную чушь, лишь бы он не уходил. «У меня тоже есть права на вождение яхт». «Права?» — недоверчиво повторила я. «Может, она вообще твоя?» «Нет», — улыбался он мне как маленький. «Свою я продал. Как-то думал переплыть океан, но было некогда. А для всего остального...» Артем похлопал ладонью по панели. «Всегда можно арендовать». «Ну да, за ваши деньги любой каприз», — ехидно заметила я. Артем предупреждающе выставил палец. «Стоп. Ты сказала, что твоя классовая ненависть ко мне не относится. На этом мы остановимся. Обратно не отматываем». «И почему он ломает мне шаблоны?» Старая привычка подталкивала меня изнутри выдать что-то эдакое с огоньком и порохом. Но теперь мятеж пах идиотизмом, как Бигфордов шнур в собственных бигуди. Артем невозмутимо добавил. «Если я хочу, чтобы девушке, которая мне нравится, было хорошо, я использую все, что доступно. Так что доверься мне и просто отдыхай». «Нравится?» — переспросила я осторожно. «Да, ты мне нравишься». «Нет», — недоверчиво качнула я головой. «В это так трудно поверить?» Он сел рядом. Я напомнила. «Я же тебя бешу. Ты заставляешь меня улыбаться. Я вообще зло гостиничного бизнеса. Куда ж добру без зла?» «Ага, то есть ты добро?» С поддельным возмущением воскликнула я. «Добра у меня завались. «Кто о чем, а голый про баню?» «Я, заметь, не голый», — подмигнул он. «Исправить?» И начал медленно стягивать футболку, оголяя живот. Меня залило жаром. «Не надо!» — пискнула я, уже не слишком уверенная в этом. Он вернул футболку на место, сощурив лукавые глаза. В моем животе щекотно вспыхнули бенгальские огни. Я взглянула на губы Артема. Он положил свою большую ладонь на мою, смуглая на светлом. На бежевом покрывале. Пространство начало плавиться между нами, как оставленное на солнце масло. Но Артем вдруг отстранился и встал. Обошел кровать и показал на пакет на тумбочке. «Тут футболка и шорты. Я подумал, вдруг ты после душа захочешь надеть свое». И вышел так быстро, что даже не услышал мое «спасибо». Сбежал. Я критично взглянула на себя в зеркало. «Мда, таких чумазых не берут в космонавты, только в душ». И щелкнул замком и отправилась купаться. Эля. Приоткрыв глаза, я с удивлением обнаружила круглый иллюминатор. За ним слегка затемненное тонированное небо в перламутровых облаках. На веках и во рту еще ощущалась сладость сна. В растворяющейся дреме мои руки страстно обнимали незнакомую подушку, в которую я влипла щекой. Я повернулась. Простыня съехала на пол. Лакированные панели на стенах и низкий потолок будто покачивались. Стоп, разве я пила алкоголь? И тут я поняла, что слышу море. Я же на яхте, вспомнила я и проснулась окончательно. Артем! Желание увидеть его вспыхнуло как-то сразу и необоснованно ярко. В глаза бросилась кнопка вызова, но я решила, что он уже достаточно насмотрелся на меня растрепанную, пора исправляться. Артем сказал, что я нравлюсь ему. И теперь хотелось нравиться еще больше. «А может, он тебя просто пожалел?» Под колодной змеей выполз на свет любимый комплекс. Из жалости не пытаются произвести впечатление, а Артем явно пытался. Победно улыбнулась я собственному отражению. «Но нам не нужны отношения», заявили хором те части моей личности, которым стоило метить на председателя общества обиженных феминисток. «Никто не говорил об отношениях», ответила я себе. «Мне просто приятно нравиться». А нравиться действительно было приятно. Нравиться со всеми моими рентгенами, шурупами, революциями и правдой о шрамах. Все же страх привычного недоверия кольнул холодом. А мне, как гурману, дорвавшемуся после поста до шоколада, хотелось снова почувствовать кожей взгляд Артема, его ладонь, его теплую и внезапную заботу. Я принялась приводить себя в порядок. Страх исчез, едва я перестала о нем думать, пытаясь решить, собрать волосы или распустить. В сердце романтично мурлыкал французский аккордеон, море плескало ему в такт. И только наступив на обе ноги, я вспомнила, что одна из них не в порядке. Уйкнув, я с досадой плюхнулась обратно на кровать. Затихла, прислушиваясь, как постепенно отходит боль, словно вытекая за пределы тела. А потом сказала себе, что не инвалид, и мне не привыкать. Если не наступать на левую ногу, то вполне можно не думать о ней. Руки у меня сильные, а поручни тут везде, сама видела. В новых шортах и футболке, таких же, как мои, разве что чистых и новых, я проследовала из каюты к небольшой лестнице. Где-то там был он. Мне представлялось, что Артем удивится, как быстро я выспалась. Однако, пробравшись через салон на палубу, я увидела солнце на западе. Вечернее небо плавно меняло цвета, расплываясь к востоку. Рубка пустовала. Я подавила желание крутануть штурвал. Яхта мерно качалась на волнах недалеко от скалистого берега. Кажется, мы стоим на якоре. Спрятались от всех в маленькой бухте за коричневыми валунами, похожими на лобастых великанов. Притерлись к ним так близко, что было слышно, как цикады на берегу приманивают ночь. «А как же 2 часа пути?» — растерялась я, осматривая узкие проходы вдоль бортиков. «И где капитан? Где Вася и Артем?» Вдруг показалось, что я одна, сама по себе в море, как пассажир летучего голландца. «Артем!» — негромко крикнула я, перебивая цикад. Он не отозвался. Ничего себе сюрприз! Я обернулась и склонилась с лестницы, просматривая салон. Нет, действительно никого. Быстро на одной ноге, как заправский Джон Сильвер, я двинула к носу судна, пытаясь подавить беспокойство. И оно растаяло. На возвышении над носом яхты в шортах и рубашке Артем безмятежно спал, раскинувшись на полосатых подушках прямо под небом. Красивый. Захотелось коснуться, почувствовать его кончиками пальцев и убедиться, что он настоящий. Но даже без прикосновения в них появилось нетерпеливое покалывание, словно поток электричества, призывающее взять. Я удивилась себе и осторожно присела на краешек подушки. Артем засопел и повернулся на спину, представив мне свой фас, а затем и профиль. Счастливая, что он меня не видит, я вдруг осознала, что знаю его. Будто всю жизнь на него смотрела, а потом забыла. Да, я точно видела его где-то. Не сейчас, нет. Я видела его. Слегка поморщившись, Артем потер нос во сне. А меня окутало облаком неконтролируемой нежности. И вместе с узнаванием и желанием дотронуться в руках проснулась потребность, а по ладоням и пальцам волной прокатилось сожаление. Это была тоска по тому, чтобы мять, лепить, придавать форму, чувствовать магию процесса, когда неживое становится живым. Это потребность волшебства и внутреннего движения, давным-давно исчезнувшего в пустоте предательства и боли. Как я могла жить без этого потока? Это же часть меня. Самая важная из моих частей, которая несла меня по жизни словно вектор. Это вдохновение. Я вздохнула глубоко и громко, словно с моих плеч упал один из тех громадных валунов. Артем открыл глаза, моргнул изумленно и тут же пристал на локтях. «Что ты делаешь?» — сонно произнес он. «Пытаюсь смотреть на тебя без предубеждений и концепций», — улыбнулась я, вспомнив его недавнюю отповедь. «А и как?» «Он сел. Хочется тебя слепить». «С рогами?» — он протер глаза. «Зачем же так сразу?» — рассмеялась я и вдруг поняла. «О, ты копался в моем блокноте». «Угу, сори», — он поджал под себя ноги. «Надо же было тебя хоть как-то узнать, а ты про себя особо не рассказывала». «Так-так», — сощурилась я, — «и что узнал?» «Что у тебя превратное видение оленей». Меня разобрал хохот. «Я художник, я так вижу». «Опасно быть твоей моделью», — Артем тоже рассмеялся, а потом вдруг коснулся моей руки. «Ну, как ты сюда добралась? У тебя же нога». «Прилетела. Свободное от творчества время, я фея. А где капитан? И почему мы до сих пор не приехали? Мы заблудились, он нас бросил». «Какая любопытная фея мне попалась», — улыбался Артем. «Но все просто. Ты заснула, а у меня внезапно из-за санкций все счета заблокировали, и за яхту оплатить было нечем. Но будить тебя было жалко, так что я ее угнал. И теперь мы прячемся. Торопиться больше некуда». Мое лицо вытянулось, а Артем с облегчением развел руками. «Ну ты же не бросишь меня нищим?» «Нет». «Супер. Мне повезло. Обычно всех бросают». «Ты же не серьезно, да?» «Да нет, серьезно. Македонского жена бросила. У Хрютова невеста подала на развод. Про девочек так вообще молчу. В гламур новостях можешь почитать. Ах да, сегодня голодными не останемся. Доставку из ресторана я успел слямзить вместе с яхтой». Он не договорил, подавившись от смеха. «Врун!» — хмыкнула я и стукнула его подушкой по плечу. «Ой, не дерись, больно же!» «Врун, она мягкая!» — прыснула я и замахнулась подушкой снова. Артем поймал ее и приманил меня к себе. Карие глаза оказались близко, губы тоже, но вдруг без улыбки. «И правда», — сказал он негромко, — «если бы я был нищим, что бы ты сказала сейчас?» «Ну и слава богу!» — выдохнула я. Наклонился ли он ко мне первым, или я потянулась сначала? Я бы не ответила и без гипнотизма его глаз. Просто общий порыв закончился касанием. Легким, как перо, в одно мгновение. Сладким и алчущим в следующее. Абсолютным умопомешательством затем. Ум был не важен. Важны были руки и губы, движения друг к другу, касание, касание, касание. Словно нам дали только пару секунд, чтобы насытиться, а потом ничего. Мои пальцы в его жестких волосах, его ладонь на моем затылке. Пить дыхание, чувствовать, жить. Он снова отстранился первым. Почему? Я жадно глотнула воздуха. Ум в голове со скрипом запустился заново, бормоча с испуга. Вот и хорошо, нечего сразу. А то ты бы уже... Да, я бы... Наверное, так в самом деле лучше, но почему-то слегка обидно. Мир за плечами Артема включился пятнами, словно его постепенно осветили лампами за сценой. Мир, оказывается, существовал, даже когда нас в нем не было. Небо стремительно темнело, а закат наливался красками, как снег кровью. Артем запрокинул голову и просто дышал, опираясь на руки за спиной. «Ты в порядке?» — вырвалось у меня. Он сел ровно и посмотрел на меня жадными теплыми глазами. «Более чем. Более чем». И вдруг заправил мне прядь за ухо. «Ты такая красивая, Гаечка. Ты даже не знаешь, насколько. Если бы я был художником, я стал бы тебя рисовать». «С рогами?» — хмыкнула я. «Только если семейный портрет». Рассмеялся он, словно его что-то отпустило. Я не успела осознать, имело ли это реальный смысл, как Артем вскочил на ноги и громко объявил. «А теперь ужин. В конце концов, не зря же я убегал от курьера из ресторана». «Опять врешь. По словам классиков, у врунов растет нос и ослиные уши», — хихикнула я. «Главное, не рога». Артем с хохотом соскочил с возвышения и бросился к салону. А я расслабилась, откинулась на спину на подушке и распахнула руки. Ну и что, что только поцелуй? Такой поцелуй стоит и большего. Так, правда, лучше. И вдруг Артем лег рядом, прокравшись с другой стороны. Мое тело вновь запело, пусть он даже не успел притронуться. «Посмотри», — проговорил он вполголоса. «Если абстрагироваться от скалы, создается впечатление, что мы плывем прямо по небу, в облаках». «В облаках», — повторила я, завороженная подаренным им ощущением. Мы качались и плыли. Вместе с яхтой по морю, которая сливалась с небом, прямо в облаках. «Тебе хорошо?» — спросил он спустя какое-то время в тишине и волшебстве медленно тлеющего в закате неба. «Да. Это так хорошо», — пробормотала я слишком быстро от избытка эмоций и счастья. «Словно я только сейчас родилась заново, и я живая снова. Словно ничего не было, ни метели, ни аварии, ни того проклятого 5-го числа. Я снова жива». И Артем резко поднялся. «Что ты сказала?» Лицо его сделалось хищным.